Глава вторая. Переполох. Человек в коричневом пальто подбежал к дверям комнаты ожидания. В северном коридоре рванул на себя дверь. Она не поддалась. За дверью не слышалось ни звука. Он догадался толкнуть дверь. «Фил! Хильда, дорогая!» Высокая молодая женщина с покрасневшими от слез глазами бросилась в его объятия. Он гладил ее по голове, приникшей к его плечу, бормоча слова утешения. Они были одни в просторной комнате, где вдоль стен расположились длинные скамьи. На одной из скамей была небрежно брошена дорогая шуба. Филипп Морхаус нежно приподнял голову девушки, тронул ее за подбородок, заглянул в глаза. — Ничего, Хильда, с ней все будет хорошо, — хрипловато заверил он. «Не плачь, дорогая, я... Ну, пожалуйста...» Она взмахнула ресницами, попыталась улыбнуться. «Я... О, Фил, я так рада, что ты здесь, что ты сидишь здесь со мной, а то я все одна, одна. Я жду, но никого нет. Я знаю». Он слегка нахмурился, огляделся. «А где все остальные? И почему, черт возьми, они тебя оставили здесь одну?» «Не знаю. Сара, дядя Хендрик, они ушли куда-то». Она схватила его за руку, прижалась к его груди. Постояв, они подошли к скамье и сели. Хильда Дорн широко раскрытыми глазами глядела в потолок. Молодой человек пытался как-то утешить ее, но не находил слов. Вокруг угрюмый и молчаливый возвышался госпиталь, приглушенно, словно улей, гудящий от усилий повседневной работы. Но сюда, в комнату, не долетало ни звука шагов, ни единого радостного голоса. Только безмолвствовали белые стены. — О, Фил, мне так страшно, так страшно! —